Однажды она дошла до такого отчаяния, что решила явиться прямо в центральное бюро, рассказать все и предложить свою, пусть слабую, помощь. Она разыскала по газетке адрес, лихорадочно оделась и пошла пешком через весь город. Центральное бюро помещалось в подвале на одной из окраинных улиц. Но чем дальше она шла, тем яснее вырисовывалась ей наивность и необдуманность ее поступка. Если она не нашла в себе силы слов, чтобы получить доверие Хлопушкиной, то что сможет объяснить она этим суровым, со всех сторон окруженным врагами людям? Кто поверит ей, чужой, хорошо одетой девушке, племяннице Гиммера? Долго ходила она мимо темных и пыльных, выглядывающих из-под земли окон, за которыми проступала суровая и недоступная ей жизнь, чувствуя на себе шильцы подозрительных взглядов каких-то субъектов в демисезонах, и медленно побрела домой. Потом настал день, когда она уже не могла добыть и листок профессиональных союзов. Она прождала несколько дней, думая, что он, как обычно, выйдет под новым названием, но листок больше не появлялся. А когда она с бьющимся сердцем снова подошла к зданию, где помещалось центральное бюро, темные, выглядывающие из-под земли окна были уже чисто вымыты, и над пахнущей свежей масляной краской дверкой в подвал висела вывеска «Магазин подержанной мебели». Мир, к которому она так стремилась и который не впускал ее в себя, был уже окончательно, непоправимо отрезан от нее. И все же Лена еще раз почувствовала его, когда, уже зимой, проходили новые выборы в Думу. Всего несколько месяцев отделяло их от первых выборов, но как изменилось все вокруг. Давно уже пал последний оплот советской власти в крае. Давно уже рухнуло правительство Тибера Дербера, монотонную болтовню которого, похожую на болтовню зеленого попугая или тихо помешанного, в последнее время никто не слушал. Рухнуло и сибирское временное правительство, уступив свое место верховному правителю России, адмиралу Колчаку. Газеты трубили об успехах сибирских армий на Волге и за Уралом, о полном разгроме красных частей, предсказывая скорое падение Москвы. Власть в крае сосредоточилась сначала в руках Хорвата, пышная скобелевская борода которого была распечатана во всех газетах, потом в руках еще какого-то генерала с надутым лицом и сивыми усами. В Хабаровске укрепился Исаул Калмыков, произведенный Колчаком в генерал-лейтенанты и посаженный атаманом уссурийского казачьего войска. Залитый огнями бронепоезд атамана, как бешеный, носился по уссурийской ветке, искореняя последние остатки крамолы. В бронепоезде атамана служил Дюдя. Изредка он навещал семью, с визгом врывался в квартиру в сверкающем мундире с вензелем К на рукаве, всегда пьяный, с опухшими веками и выражением жестокой пустоты в глазах. Вениамин представительствовал интересы атамана при верховном правителе в Омске. Днем и ночью по улицам мчали с ревя автомобили и мотоциклы с военными, шли, хрустя сапогами, бряцая оружием, гремя барабанами, стеная валторными, волынками, кларнетами, разноцветные густые колонны интервентных войск японцев, американцев, французов, англичан, канадцев, китайцев, сипаев, итальянцев, малайцев, шотландских стрелков. На рейде, отливая синей сталью, стыли их плавучие крепости с заиневевшими трубами и реями. Площади и улицы ломились от парадов, от криков разноплеменных команд и меди-оркестрах.